Глава 23. Пусть мои поиски учеников несколько затянулись, но все же я попросил Светлану следить за новостями, связанными со странными происшествиями. А Елене поручил поинтересоваться через полукровок, не было ли никаких слухов про духов, которые могли бы кого-то напугать. Тут ведь еще проблема в том, что шамана могли почувствовать, и пусть найти подобных мне было гораздо сложнее, но тем не менее человек с более насыщенной душой может привлечь и их. Что уж поделать, если мы даже непроизвольно можем накапливать в себе больше духовной энергии, и оттуда и возникают все проблемы с духами. Я как-то сразу о них не подумал. Сказывалось то, что полукровки, даже в моем прошлом мире, старались не слишком сильно демонстрировать свое присутствие и скрывались среди людей. В этом же мире их было просто по факту меньше. Но это не значит, что некоторые виды, которые вполне могут закусить человеком, не соблазнятся на того, у кого будет сильная душа. Такая пища приносит им не только наслаждение, но и позволяет стать значительно сильнее сородичей. Так что все не так радужно, как хотелось бы. И в итоге получается, что в этом мире шаманам быть даже опаснее, чем в моем прошлом. Там хотя бы тебе могло повезти попасться на глаза шаману, который поможет разобраться с твоими возможностями и спасти от духов. Обо всем этом я думал в то время, как ехал навстречу к Анне Сергеевне. Романова захотела вновь поговорить наедине. В последнее время наши встречи стали уже довольно частыми, ведь с особой имперских кровей далеко не так просто встретиться кому-то со стороны. Но в то же время именно она предложила мне стать ее доверенным человеком, что открывает мне определенные возможности. «Будьте осторожны, княжич», — попросила меня Светлана, когда мы уже подъезжали к ресторану, в который меня пригласила сестра императора. «Думаю, из-за появления здесь Анны Сергеевны меры безопасности повышены настолько, что и мышь не проскочит». «Я не про это», — покачала головой моя слуга. «Просто такое пристальное внимание со стороны правящего рода — это не всегда заканчивается хорошо». «Не беспокойся», — ободряюще улыбнулся я ей и взял за руку. «Ты же меня знаешь, и я бы не стал поступать необдуманно. В любом случае, это более правильное решение, чем попытка скрываться и действовать вдали от тех, кто действительно может помочь. Да и не умею я скрываться», — отпустив ее руку, слегка виновато улыбнулся я. «Так что лучше уж мы будем сотрудничать на добровольных началах, чем меня постараются использовать без моего на то желания». «Наш род достаточно силен, чтобы...» — вскинулась Светлана. — «Лучше не говори того, о чем можно пожалеть», — резко оборвал я ее, прекрасно понимая, что это лишь беспокойство за меня. «Наш род всегда был верной опорой императору, и так будет и впредь. Тем более императорский род на протяжении многих поколений доказывал, что они достойны того, чтобы служить им. Так что не волнуйся». — «Прошу прощения, княжич», — склонила голову девушка. Я лишь кивнул ей и вышел из машины. Следует уточнить, что сам ресторан располагался в крупном торговом центре, который уносился вверх на 10 этажей. Причем внутри все было не просто обставлено по высшему разряду, но и сами магазины были из тех, в которые могут позволить себе ходить только аристократы. Так что ресторан был очень высокого уровня и готов был обслуживать дорогих гостей и предлагать им изысканные блюда, которые в других местах просто не увидишь. Что интересно, встретившие меня люди из слуг Анны Сергеевны провели меня не через центральный вход, а через один из запасных выходов, сразу направив в отдельный лифт, который вел напрямую в ресторан. Впрочем, это лишь на первый взгляд выход казался запасным. Тут все было обставлено по высшему разряду, так что вряд ли я ошибусь, если предположу, что многие гости ресторана как раз предпочитают проходить здесь, чтобы не попадаться на глаза посетителям торгового центра. Заодно таким образом можно было ограничить возможность посещения зоны ресторана, а общий вход в него заблокировать охраной. Пока это были лишь мои предположения, но я не думаю, что они так далеки от правды. Стоило мне выйти из лифта на нужном этаже, как уже другой слуга повел меня по коридору вправо. Мы остановились возле двери, рядом с которой находилось двое мужчин, пусть и при пиджаках, но было видно, что для них это не совсем типичная одежда. Более того, от обоих ощущалась некая аура, которая однозначно говорила о том, что передо мной маги, причем высоких рангов. Один из них просканировал меня взглядом и только после этого вежливо открыл дверь, пропуская меня внутрь. Не стоило даже сомневаться, что пусть им и было отдано распоряжение меня пропустить, но в случае чего я просто не успею ничего сделать. Я понимающе кивнул и зашел внутрь, где было неожиданно пусто. Не то чтобы я ожидал, что меня уже будут ждать на месте, но как-то не верил, что я буду первым. С другой стороны, это позволило мне лучше осмотреться в просторной комнате, в которой стол занимал далеко не центральное место. Конечно, сюда приходили поесть, но приватные комнаты больше предназначались для спокойных разговоров, когда хочется куда-то выехать на нейтральную территорию и при этом сохранить тот уровень комфорта, к которому ты привык. Да что говорить, тут даже отдельный камин был и стойка с вином, чтобы дорогие гости сами могли выбрать, что будут распевать во время встречи. Я бегло пробежался по этикеткам и лишь покачал головой. Каждая бутылка стоила, по меньшей мере, как боевой доспех со всем необходимым снаряжением. Никогда не понимал, зачем так много тратить денег на выпивку. Лучше уж действительно купить еще один доспех. Но это я уже, наверное, перенял от своих новых родичей, которые ценили более полезные вещи и соответствующие затраты. Хотя, опять же, положение обязывало отца держать при себе редкие экземпляры, чтобы добиваться лучших условий во время сделок, которые он заключал со своими партнерами. Да и старые знакомые порой приезжали в родовое имение, чтобы поговорить с главой нашего рода без лишних ушей. И тогда, как правило, одна бутылочка из бара пропадала, а то и не одна. Заодно я оценил, что сама комната располагалась в глубине здания, так что пусть и ни о каких видах сверху не приходилось думать, но одновременно с этим и нападение со стороны улицы тоже можно не ждать. Тоже интересный момент, говорящий об обеспечении безопасности высокородных гостей. «Прошу прощения за задержку, княжич», — совершенно бесшумно для меня в комнату зашла Романова. Сестра императора была одета в вечернее платье, которая прекрасно подчеркивала ее фигуру. С учетом того, что темноволосая девушка была из императорского рода, то в ней, разумеется, прослеживалась их родословная, и она просто не могла быть некрасива собой. Другое дело, что это не мешало всячески подчеркивать то, что и так было у нее от природы. И это я молчу об украшениях, которые были на ее запястьях и шее. Они выглядели не только дорого, но и, судя по тому, что я от них ощущал, являлись довольно сильными артефактами. Похоже, Романова предпочитает полагаться не только на свой дар и телохранителей, но и не чурается дополнительной защиты. Что же, вполне разумный подход, который продлевает жизнь. И, разумеется, это создает меньше проблем ее охране при таких вот приватных встречах, когда им просто по статусу не положено находиться рядом и слушать наш разговор. «Ну что вы, Анна Сергеевна?» — учтиво поклонился я. «Я готов был и дальше ждать нашей встречи». «А с Игорем ты более наглый», — улыбнулась девушка. «И давай лучше сейчас перейдем на «ты». Я бы хотела провести время в интересной компании, а не снова слушать все эти обороты речи. Официальных протоколов мне, поверь, хватает и без этого». «Если вам так будет угодно», — вновь склонился я, не став ничего говорить про Аркура. У нас с ним были слишком специфические отношения, и спорить на этот счет не было ровно никакого смысла. «Можно говорить и проще». «Ты еще не сделал себе заказ?» — спросила она, проходя дальше и усаживаясь во главе стола. «Нет, я здесь впервые, так что не знаю, что лучше заказывать», — покачал я головой, садясь рядом с Романовой. «В таком случае тебя все это должно порадовать», — улыбнулась девушка. «Все блюда, что подают в этом месте, готовятся из ингредиентов, что добывают в аномалиях. Так что с учетом того, что там постоянно появляются какие-нибудь новые виды, такая кухня все еще остается экзотичной и может удивить чем-то новым. Все же тут не только мясо, но и различные специи и растения, которые, разумеется, уже успели пройти все возможные проверки». «Представляю, если бы кому-то из гостей ресторана стало плохо», — хмыкнул я. «На этот случай здесь дежурит отдельный целитель», — добавила Романова. «Несмотря на то, что ингредиенты проверяются, нельзя исключать, что у кого-то может возникнуть аллергическая реакция на тот или иной компонент. Сам понимаешь, что тема эта не настолько изученная, тем более уже у знакомых монстров аномалии могут пойти неожиданные мутации, что сделают их мясо совершенно другим по составу. «Рискованный прием пищи в таком случае выходит», рассматривая список предлагаемых блюд, ответил я. «Всегда находятся те, кто готов рискнуть и попробовать что-то необычное, даже если его предупреждают о рисках. Да ты и сам бывал в рейдах в аномалиях, и понимаешь, что иногда проще приготовить мясо пойманного зверя, чем пытаться протянуть на пайках, которые взял с собой». «Не могу не согласиться», — кивнул я, отложив мясо в сторону. «К сожалению, все эти названия мне ничего не говорят, и я не представляю, что за этими блюдами стоит». «Можно, конечно, сделать случайный выбор, просто выбрав что-то из мясного меню. Но, боюсь, так был слишком велик шанс опозориться перед Анной Сергеевной. А ведь она так и не начала переходить к теме сегодняшней нашей встречи, старательно делая вид, что мы собрались сюда только ради этого непринужденного разговора ни о чем. «В таком случае ты не будешь против, если я подберу тебе что-то на свой вкус?» С хитринкой в глазах посмотрела на меня девушка. «Я немного разбираюсь в том, что здесь готовят». «Конечно», — согласился я на такое предложение. «Это будет лучше, чем я попытаюсь назвать блюдо с такими сложными названиями, к тому же не понимая, что именно я беру». «Хорошо, тогда я выберу что-то близкое к более традиционной еде, которую подают в других ресторанах». Даже, как мне показалось, обрадовалась такой возможности Романова. Неужели ей настолько редко удается выбраться в такие места, что она радуется возможности кого-то познакомить с тем, что она уже успела познать? Правда, как сестре императора, ей, наверное, действительно редко удается выбраться куда-то, чтобы это не превратилось в официальный визит. Тут учитывают и такие вкусы гостей. Буду только благодарен тебе за помощь.